Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 20. Погоди-ка, княжна, перебил Бурцев. Ты ведь и сейчас на невесту не больно-то тянешь. Возрастом не вышло. А раньше вообще ребенком была. О каком браке может идти речь? Этак и под статью попасть можно за совращение малолетних. Или у вас здесь совсем дикие законы? Княжна гордо вскинула голову. И я не понимаю, о чем ты говоришь, Русич. Для династических браков возраст не помеха. Моя сестра Соломея была повенчана с 8-летним кровеличем Кальманом, когда ей исполнилось 3 года. Бурцев присвистнул. А брат мой, Болеслав, женился 4 года назад. Ему было 13. Невесте же Кунигунде, или, как ее называют в народе, Кингивенгерской, всего 5 лет. Свадьбу твоего брата тоже устроил Конрад? Нет, здесь мазовецкий князь оплошал. Если бы у Конрада была дочь, он непременно выдал бы ее за Болеслава, но Бог не дал ему дочерей. Этот брак организовали венгры, уже породненные с родом Мешко Белого, через Соломею, и тоже рассчитывающие усилить влияние на краковский стол. Венгерские послы принудили Конрада отпустить Болеславу на встречу с соскучившейся сестрой. Брата, правда, сопровождал сильный отряд мазовецких рыцарей. Однако разговор Болеслава и Соломеи проходил наедине. Уж не знаю, что они там обсуждали, но к великому неудовольствию Конрада Болеслав заявил о намерении жениться на Кунигунде, дочери венгерского короля Беллы. Дипломатия венгров, подкрепленная появлением их несокрушимой конницы на границе с Малопольским княжеством, вынудила Конрада дать согласие на брак. «Бедняга твой брат», – посочувствовал Бурцев. «Еще один марьяж без любви». «А вот тут ты ошибаешься, Вацлав», – с доброй улыбкой покачала головой Адлоида. «Болеслав и Кунигунда нельзя лучше подошли друг к другу. Их детская дружба уже переросла в нечто большее, так что я искренне рада за брата. Ему досталась достойная супруга. Уже сейчас о Кинге Венгерской рассказывают легенды. Говорят, что едва появившись на свет, она сразу восславила Богоматерь. Да, да, не смейся, Вацлав. Родившаяся Кунигунда так и сказала: «Да здравствует царица небес!» А потом, как положено новорожденным, не произносила ни слова, пока не научилась говорить. Еще рассказывают, будто перед свадьбой с Болеславом Кинга опустила свое обручальное кольцо в венгерскую соляную шахту Марамуриша и пожелала, чтобы такая же чистая белая соль появилась на ее новой родине в Польше. Позднее соляные залежи действительно переместились под землей из Венгрии чуть ли не к самому Кракову, Величку. Кинга показала слугам, где нужно рыть шурфы, и через некоторое время там обнаружили соль. Причем в первой же отколотой соляной глыбе нашлось и кольцо Кинги. Подобные чудеса, Вацлав, Господь не творит зря. Это добрый знак. Браку Болеслава и Кунигунды благоволят небеса. Честно говоря, верится с трудом. Но как бы ни то ни было, Конрад теперь может грызть себе локоть, ведь законным наследником Краковского престола станет сын твоего брата и этой венгерки Кунигунды, не так ли? Адлоида помрачнела. Боюсь, что наследника не будет. Ну, не сразу, конечно. Сейчас-то ваша Кинга венгерская еще ребенок. Заводить детей рановато, но со временем. Ты не понял меня, Вацлав. Наследника не будет вообще. Бесплодие? Бурцев уже пожалел, что затронул столь деликатную тему. Нет, дело в другом. Болеслав и Кинга, хоть юные годами, но набожнее многих старцев, они мало интересуются земными делами и бренной жизнью, проводя почти все время в постах и молитвах. По сравнению с ними, я величайший из грешниц. Ну, посты, ну, молитвы. Не понял Бурцев. И что с того? А то, что их стремлением к праведной жизни воспользовался Конрад. Да, он не препятствовал этому браку, но вернул Болеславу и Кингу в Краков, подослал к ним красноязычных немецких духовников. Долгими беседами и посулами вечной жизни они заставили брата и его жену дать клятву перед Святым Крестом. Клятву? Брат и его жена поклялись блюсти обет целомудрия. Отныне их помыслы чисты. Оба думают лишь в обретении Царства Небесного и...» По лицу Аделаиды разлилась краска стыда. «Семя Болеслава никогда не попадет в лоно Кинги!» «Чушь! Сейчас они неразумные дети, готовы поклясться чем угодно и в чем угодно. Но позже, когда заиграют гормоны, в их чистых душах и светлых головах будут вечно играть лишь церковные гимны!» Не то с жалостью, не то с завистью проговорила Аделаида. «Такие клятвы приступать нельзя. Болеслава уже сейчас люди называют стыдливым, а Кингу – благочестивым, и это на всю жизнь». «Так», – начал рассуждать Бурцев. «Соломея замужем за венгерским королевичем. Болеслава никогда не будет ни сына, ни дочери. Остаешься ты, Аделаида. Выходит, твой ребенок станет основным претендентом на Малопольское княжество. Значит, ты у нас совсем не простая княжна, прямо-таки золотая». «Вот именно, Конрад это прекрасно понимает, да и венгры тоже спешно подыскивают мне жениха, но у меня нет никакого желания отдавать им в качестве приданного вотчину отца, и уж тем более не соглашусь присоединить Малую Польшу, дядиной Мазовии и куяве его сына Казимира». «Погоди-ка, ты же сказала, что Казимир без ума от Констанции Силезской». «Любовь в развратном сердце Казимира – гость мимолетный, Вацлав». Горько вздохнула княжна. «Он не постоянен в своих чувствах. Да, пока я была сопливой девчонкой, куявский князь предпочитал обольстительную Констанцию. Но время идет, а время враг уже расцветшей красоты. Казимир охладел к своей прежней возлюбленной. Да и уговоры старика отца не проходят бесследно. Когда мне исполнилось 16, Казимир приезжал в Краков вместе с Конрадом. Думаю, это были смотрины. О, знал бы ты, как куявский князь пожирал меня глазами!» Аделаида скрипнула зубами, видимо, вспоминая тот неприятный визит. «Думаю, теперь Казимир только и мечтает о том, как бы уложить меня в свою ложу». «А тебя эта перспектива не устраивает?» «Я впадаю в бешенство, едва подумываю об этом. Выходить замуж за сына того, кто причастен к убийству моего отца? Выходить замуж за собственного двоюродного брата? Выходить замуж за конченного развратника, чтобы через несколько лет оказаться в положении несчастной, отверженной Констанции?» «Ясно», – кивнул Бурцев. «Да ничего не ясно, Русич!» – в сердцах вскрикнула Аделаида. «Ты хоть видел это чудовище куявское? Страшный, лысый, старый. Ему уже лет 40, наверное. Вот кому я предназначена по воле Конрада и Громыслава». «Да, неравный брак – вещь неприятная. Особенно на фоне политических интриг и инцеста. Но все-таки не ошибаешься ли ты, Аделаида? То, что наговорил тебе воевода Клеменс, могло ведь казаться и не совсем правдой. Да и Казимир ведь не предлагал тебе пока руки и сердца». Княжна аж подскочила, лицо ее пылало от негодования. «Владислав Клеменс всю жизнь считал ложь тяжким грехом и всегда говорил правду, сколь бы горька она ни была. За это его и ценил отец». «Аделаида», – мягко произнес Бурцев, снова усаживая разгоряченную собеседницу на шкуру. «Чтобы выдвигать такие серьезные обвинения против близкой родни, все-таки нужны более весомые доказательства, чем свидетельство одного человека». «А то, что я оказалась здесь одна, не доказательство? Люди Конрада вывезли Громыславу и брата из Кракова перед приходом татар, а меня начали готовить к дороге Казимировы слуги и дружинники. На прощание, мать, хотя какая она мне мать? Увидимся на свадьбе в Куяве, и дочка», – заявила она, уезжая, и, смеясь в лицо, сказала, что Казимир будет мне хорошим мужем, лучше, чем ей Лешко. «Подумай, Вацлав, какие тебе еще нужны доказательства?» Бурцев подумал, пожалуй, что никаких. В очередной раз он от души пожалел эту несчастную девочку с громким титулом. «Да уж, не родись княжливой». «Значит, святополк, убивший Лешко Белого, был марионеткой в руках твоей матери, а та, в свою очередь, выполняла волю Конрада», – подытожил Бурцев. «И сейчас они раскатали губу на тебя». «Это еще не все. я не сказала тебе главного, Рутич. У покровителя убийцы моего отца есть свой покровитель, более могущественный, коварный и дальновидный. Тот, кому сейчас меньше всего выгодно объединение Польши под сильным князем, каким стал Лешко Белый. Кого ты имеешь в виду? Если тут за каждым интриганом стоит еще один интриган, и интриганом погоняет, разобраться в хитросплетениях старопольской политики будет весьма непросто. Конрада ланграфа Тюрингии. Голос Адлайды дрогнул, зазвучал тише. Неужели боится больше, чем коварную мать, подлого дядюшку и немилого девичьему сердцу двоюродного братца-жениха? Еще один Конрад, тезка твоего дяди, тоже какой-нибудь князек? Магистр ордена германского братства Святой Марии. Какого-какого ордена? Тевтонского. Тевтоны сейчас друзья и союзники моего дяди. У микрофона был Махмутов Даниил.